Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию, и заключили его разжаловать, и неизвестно, к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим. Примечание. Подробности в его книге «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России. 1849-1855 годы». Это был энергический, горячего темперамента человек. Образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь 5 лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился. Состарилась и потеряла здоровье его жена, молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина, переносившая все лишения геройски. Примечание. Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам Охотского тракта. Самый даровитый сподвижник Невельского, Башняк, открывший императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, мечтатель и дитя, так называет его один из сослуживцев, рассказывает в своих записках: «На транспорте Байкал мы все вместе перешли в Аян, и там пересели на слабый барк Шелихов. Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить госпожу Невельскую первую съехать на берег. Командиры и офицеры съезжают последними, — говорила она, — и я съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне». Так она и поступила. Между тем барк уже лежал на одном боку. Дальше Башняк пишет, что часто находясь в обществе госпожи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека. Напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей провидение. Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках, в комнатах с 5 градусами тепла. Когда в 1852 году из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение. Все, что было свежего, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными дикарями. А ей было тогда только 19 лет. Лейтенант Башняк. Экспедиция в Преамурском крае. Морской сборник, 1859. Об ее трогательном обращении с геликами упоминает и ее муж в своих записках. «Екатерина Ивановна, — пишет он, — усаживала их, геликов, в кружок на пол, около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи, табак, то за чаем». Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 году пекинскими миссионерами по поручению китайского императора была начертана карта Татарии. При составлении ее миссионеры пользовались японскими картами. И это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известную, потому что вошла в атлас географа Данвиля. Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами «Сагхалиен Ангахата», что по-монгольски значит «скалы Черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу устья Амура. Во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название «Сахалин», удержанное Крузенштерном и для других русских карт. У японцев Сахалин называли «Карафто» или «Карафту», что значит «Китайский остров». Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам. На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но Данвиль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 года. Но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские. Примечание. Японец землемер Мами Аринзо в 1808 году, путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на татарском берегу у самого устья Амура и не раз плавал с острова на материк и обратно. Он первый доказал, что Сахалин – остров. Наш натуралист Шмидт отзывается с большой похвалой об его карте, находя, что она особенно замечательна, так как, очевидно, основана на самостоятельных съемках. Давно уже на очереди новое, возможно, тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда военные и коммерческие часто садятся на мель и на камни гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря главным образом плохим картам, командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир Байкала не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания. Чтобы не сесть на мель, господин Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джауре. На самом мысу, на горе, стоит одинокая избушка, в которой живет морской офицер господин Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними. А за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал господину Б. свежего мяса. Я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. Вместо пристани – куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать. А на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно. Так что, поднимаясь, надо крепко держаться руками. Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи. Было темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума. Изба разделяется сенями на две половины. Налево живут матросы, направо офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловой зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка небогатая, лагерная. Но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что господин Б. художник. «Хорошо ли вам тут живется?» – спрашиваю я даму. «Хорошо, да вот только комары». Свежему мясу она не обрадовалась. По ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят. «Впрочем, вчера варили форелей», – добавила она. Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал: «По доброй воле сюда не заедешь».